Здравствуйте. Уведомляем вас, что данный номер телефона числится в кредитном деле, обязательства по которому заемщиком не выполняются. В целях урегулирования данного вопроса оставайтесь, пожалуйста, на линии. Алло. Да. Алло, агентство финансовой и правовой безопасности, Пахомова Оксана Михайловна. Олега Николаевича, как могу услышать? Да как, никак. А по почём там вам должен, что ли? А вы ему кем приходитесь? Женой. Сейчас возник финансовый вопрос по его договору за МИГО. На связи достаточно долгое время с нами не выходит. Не подскажете, что у него за проблемы? Да нет у него проблем. А сколько он должен? Ну нет, проблемы у него есть хотя бы перед этой организацией. Сумму озвучить я вам не имею права, только лично ему. Вы, пожалуйста, с ним свяжитесь, передайте информацию, что у него есть ровно 24 часа решить вопрос по своему договору. А сразу же перезвоните. Не, вы мне скажите, что за сумма. Я жена, я имею право знать. Сумму озвучить я не имею права по закону. По закону вы не имеете права вообще третьим лицам в принципе расглашать, что он кому-то что-то в принципе должен, да. Я не сказала, что он должен. Я сказала, что у него возник. Сказал. Я сказала нет. И также автоответчик тоже говорит то, что возник финансовый вопрос по договору. А номер телефона это разве ваш или это номер его? Ну, он наш. Наш, а как так? А так, то он у меня, то у него. Угу. Ну, тогда не удивляйтесь, потому что в договоре указан номер телефона, да как я не его удивляюсь, номер. Я поэтому и постоянно хочу ему узнать. Звонят. Вот я и хочу узнать. А связывайтесь со своим мужем. Говорите, что у него есть ровно 24 часа решить вопрос. Он не сознается. Он сейчас работает. Он не сознается. Да. Ну, и перезванивает вот такой вас потом, муж. Не перезванивает. Ну, был, вот такой вас муж. Нет, он просто дождется того, если вот сейчас у него последний шанс, он не решает вопрос, тогда уже дальнейшее это принудительное взыскание, опись имущества по месту регистрации. И что, это он столько платит, что все имущество опишут? Не все. На сумму, которую... Ну, это вот примерно чего готовить? Телевизор там или что? Холодильник или машина? Ну, не знаю, сколько стоит ваш телевизор. Ну, вот я и хочу примерно... Ну, скажите примерно сумму, скажу, такая или нет. Вы мне скажите примерно сумму, скажу, такая или нет. Ну, 1100. Нет, поменьше, в два раза. 50 тысяч должен, да? Ну, да, примерно. Угу, уже, значит, понятно, разгласили. Ну хорошо. И что, и как это будут взыскивать, как? Кто придет? Вы придете? Нет, далее, нет, конечно. Далее после решения суда, когда будет принудительное взыскание, это работа судебный пристав, дальше уже не моя работа. А в суд вы мы когда звоним, подадите? У нас идет досудебная работа. Точное число вам тоже не могу подсказать. А вы прям вызовете его тоже в суд, да? Ну конечно. То есть вы это судебным приказом не пользуетесь, да? В смысле судебным приказом? Ну, есть, вот как бы, да, это мировой судья выносит судебный приказ без участия сторон по 120 статье. Я же вам говорю, этим я не занимаюсь. А там как будет, я не знаю. Ну, я поняла. Я не знаю. Ага. Ну, ладно, что, проходит, будем ждать. Проходит и так. А будут именно вашего мужа вызывать или нет, может быть, и он пойдет по статье мошенничества, тогда 100% его вызовут. Ну, это точно он не пойдет, это можете даже... Ну, мне кажется, пойдет. Ну, кажется, мало ли, что... Потому что кажется. Он наглым образом скрывается. 159-я часть первая, она никак не применима. Почему? В гражданском правовом поле, потому что у нас Почему? Договор. Он заключил сам какой-то договор вообще? Конечно. Ну вот, это как бы рамки гражданского правового поля, вот эти вот отношения между вами и мужем моим. Правильно? И крайне сложно переквалифицировать гражданское правовое поле в уголовный кодекс. Нет, вы ошибаетесь. Это, смотрите, есть несколько принципов, по которым... Поверьте, он, послушайте, если он я работаю долго, документы... Послушайте, я работаю долго, и нет, это таких вы клиентов, меня как ваш муж, было очень много. Это я знаю, что люди получали статьи. Некоторые больше скажу. Вот некоторые еще отрабатывали полтора года. Полтора года давали. И отрабатывали. Ну, что вы хотите, чуть более. Так, девушка, не кричите, пожалуйста. А я не кричу. Передавайте. Я говорю, это отказной материал, понимаете? Я там отказной материал, 159-я, часть первая. Может, да, человек пришел, сказал, да, я не хотел платить, и поэтому, да, ему дали по этой статье. А если человек Послушайте, будет правильно по закону себя вести, я с вами то это не собираюсь отказной сейчас. Материал. Я не собираюсь сейчас я тратить время на закон. Я за вас еще деньги за вы, это не беру. Я вас просвещаю, вы, а вы еще нет, мне вы просветите за своего это мужа. Сказать не можете. Нет, нет, нет, нет. Вы просветите своего мужа. А если это не мой муж? А кто это? А вот, может быть, это вы не муж. А кто это? А вы мне взяли, все рассказали. А мне все А что я вам рассказала? А что я вам? Я вам ничего не рассказала. 150 тысяч он должен кому? Ну, вы примерно сами догадались, ну, какая у него ну, вы, сумма. Ну, вы мне все рассказали, да. Потому что ну, я хорошо, наводящий хорошо. Вопрос и задала. Что? Хорошо, и что? И 152-й закон. Хорошо, послушайте, а, женщина, вы, я не знаю, чего вы добиваетесь. Если вы очень хорошо знаете законы, то это прекрасно. Ага. А вы тогда переговорите с Олегом Николаевичем, я не знаю, кем он вам приходится. Ага. И прочитайте, пожалуйста, нотации ему. Еще раз говорю, проблема будет только у него, не у нас. Не, он нарушил условия договора. У него уж точно не будет проблем. Нет, у него это, точно это они будут. Я совершенно они, у вам него они точно будут. Ну, хорошо, хорошо. Мне вас дали, мне вас дали, а дали его, конечно. Вы работаете на такой должности. Ну, хорошо. Хорошо, да. Я работаю, знаете, я работаю, да. Я работаю, деньги зарабатываю, много, в отличие от вашей кстати, семьи, 20 у тебя которой... получается? Ну, пускай будет так, пускай будет так. Какая вам разница? Мне интересно. Вы, нет, вам нужно беспокоиться за свою семью и делать так, чтобы ну, у вас это вот не было все мне хорошо. Указывать, что мне и вот нужно, вы думаете, и за вот кого мне переживать. Может быть, вот я не люблю за свою семью вот переживать, я за всяких звонилок а, люблю переживать. Но это плохо, я же говорю, мне вас жаль, жаль вашу семью. А, только мне вас жаль тоже. Алло, здравствуйте. Ой-ой, громко как. Здрасте, здрасте. Компания «Вериса», спектр Сидорова Юлия Александровна ведет запись разговора. Скажите, пожалуйста, Надежда Анатольевна, это вас? Я, да. Звонок поступает по вопросу задолженности перед компанией «Мид Кредит». 71 500 рублей ваш долг на сегодняшний день, 173 дня длительность просрочки. Намерен решать данный вопрос по оплатам? Ну, я как бы и решу это с МИГ-кредитом. Почему не решаете это 73 дня с МИГ-кредитом? Как получится у меня решить, так и решу. А что у вас, пункт такой в договоре был, как получится? Конечно. Такого 40, пункта 40, у вас не было? 48.8. Надежда Анатольевна, не говорите глупости, такого пункта у вас нет. Есть. В договоре. Вы брали я на вот себя обязательства... Да вы что, Надежда Анатольевна? Нет у вас такого пункта, смешного мало. Есть. Что вы тянете? Есть. Чего вы добиваетесь резину своим бездействием? Резину я тяну. Резину. Она так тянется. Чего тянет. Добиваетесь своим бездействием? Добиваюсь. На что вы надеетесь? Сюда. Сюда. Хочу сюда. Этого. Ну не будет сюда. Не будет принудительного сюда. Взыскания. Не будет? Ты не меня, будет ты сюда. Меня обрадовал. Тогда вообще платить не буду. Если суда не будет. Да придется, Надежда Анатольевна. Если вы думаете, что вы не будете оплачивать, я уверена, вы ошибаетесь. Будете но еще в два раза если больше. Если суда не будет, да, не будете. То совершенно точно я ничего оплачивать никому не буду. Никаким коммерческим агентствам, никому. Такому суд не пойдет. Как замечательно, что вы знаете, да? Не пойдет. Как замечательно, что вы знаете, суд что коммерческое агентство выступит в этот договор. Значит, я платить никому не буду. Ошибаетесь, Надежда Анатольевна, придется вам оплатить, придется за копейки. Но это будет первый случай в мире, когда коллекторское агентство пойдет по МФОшке в суд. А вы не знаете, да, таких случаев? Ну, если там большие суммы, то может быть там ляма 2-3 может сходить. А что у вас маленькая сумма? О, какая, а какие 2 ляма, как вы выражаетесь по МФО, Надежда Анатольевна? А, у меня набежало уже, да? У вас 71 500 ну, рублей, у вас что, маленькая сумма? Фигня для коллагенства. Они ж купили-то там за 1-2% эту сумму. И они хоть копье. Кто купил? Ну, купят они по цессии за 1-2% от этой суммы. Ты что, не знала, да. Что ли, а Сидорова? Выплачивать вы будете, а выплачивать Сидорова, вы а ты будете... не знала, что ли? А я ничего Надежда, не буду Анатольевна, выплачивать. А выплачивать вы будете в два раза Сидорова, больше. Сидорова, это твое большое да заблуждение. Будете. Ты понимаешь, Сидорова, это будет, сказки это тебе рассказали, а ты в них поверила. Сидорова, ты слишком легко веришь, что Сидорова, не нервничай. Сидорова, что нервничаешь? Это вы нервничаете. Зеркало, попей валерьяночки, пожуй ромашки. Что тебе еще там предложить? Может, тебе скорую вызвать? Я так понимаю, вы этим и занимаетесь, да? Да вызывайте себе. Вы что, врач? Себе? Нет, я да, я врач. По совместительству. Психиатр. Оно и видно. Ага, оно и видно. Да у тебя все, знаешь, признаки... Настраивайтесь на погашение вашего договора займа. Меня услышали? И бегом в диспансер, вставай на учет. Потому что это психи по улице гулять, если будут, это а плохо. Можно, что вы испортили себе кредитную историю, и кредитную историю вашим родственникам давать никто не сможет взять. Ни договор займа, ни кредитный договор. Ты глянь на Сидорова. Успокаивайтесь, и давайте закрывайте свой договор, переставайте уклоняться. До свидания. Я ров. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Компания МБА Финанс, специалист Медведева Татьяна Леонидовна, запись ведется. Скажите, пожалуйста, вы Надежда Анатольевна? Я, да. Вы 78-го года, все так? Так. Надежда Анатольевна, звонок вам поступает по поводу оплаты вашего долга перед МФК «Займ онлайн». У вас уже 226 дней неоплата. Сумма долга 46 200. Нужно данную сумму оплатить на этой неделе до 23 числа. За эти дни от вас оплата поступает? Нет, вы знаете, мне все время что-то мешает. Не могу никак. А что вам мешает? Да то другое. То черная кошка мне дорогу перейдет. То число 13-е. То еще что-то. Надежда Анатольевна, это не смешно. Это не смешно, Надежда Анатольевна. Это ваше финансовое обязательство. Да, вот это точно не смешно. Финансовые обязательства на тебя. Какой день от вас оплаты ожидать? Ни в какой. То есть вы изначально взяли займ, зная, что не будете оплачивать. Я так вас понимаю? Не, а почему вы так решили? Я вас уточняю. Но я же оплачиваю. Я не утверждала, я вас уточняю. Я же оплачиваю. Я не вижу, что от вас платежи поступали. Мало вы в июле месяца 18-го взяли займ, и в августе у вас уже надо долг. Вам зрение тогда проверить, и что там. Я оплачиваю. Надежда Анатольевна, я прислушаюсь к вашему совету. Молодец. Я не знаю, что вы оплачивали, но по этому лицевому счету у вас оплаты не было. Ну, видите, не знаете, а говорите. Сами сказали, не знаете, что я оплачивала. Значит, раз не знаете, значит, почему вы утверждаете, что я не оплачивала? Я сказала, что я не знаю, что вы оплачивали. Может быть, вы оплачивали что-то еще. По данному лицевому счету ни одного платежа не поступало. Ну, это вам что-то передали, какую-то некорректную информацию. Я оплачивала. Сколько, какие суммы вы оплачивали? А что, я помню, что ли? Сколько дней, посмотри, уже прошло? Я что, помню, что ли, буду это? Приблизительно хотя бы. Приблизительно, ну, 10 может быть. Нет, такой информации у нас нет. Вы как взяли займ 21 тысяча, так он у вас не погашенный. Основной долг и указан 21 тысяча. Ну, может быть, я надеюсь, с кем-то и путаю. Ну, суть это как бы это не меняет. То есть у вас предостаточно, да, долгов? Да. Я уже как-то это... Надежда Анатольевна, а почему вы так спокойно об этом говорите? Вас устраивает, да, то, что у вас долгов много? Да, у меня абсолютно уравновешенная психика. Я смотрю на жизнь философски. И долги мне уж точно жить не мешают. Надежда Анатольевна, а ваша философия вам не говорит, что нужно оплачивать долги? Нет, у меня философия далека от таких вот меркантильных каких-то или каких-то таких, таких вот вещей, таких мирских каких-то, от суеты, от мирской. Это я вот далека уже стала. Надежда Анатольевна, так если финансовые обязательства не входят в рамки вашей философии, зачем же вы взяли на себя ответственность? Ну, тогда входили, а сейчас перестали входить. Когда брала, сходили, Надежда, а сейчас прошло 225 дней, Надежда, где-то на дне 100 там у меня мировоззрение. Так. Надежда Анатольевна, а вот займ онлайн мало учитывают ваше мировоззрение и вашу философию, и по этому поводу могут либо в суд подать, либо продать ваш долг могут. Пожалуйста. Будут взыскивать вне зависимости от вашей философии. Да, на суды, на коллагенство, я на все чисто философически смотрю. Замечательно, Надежда Анатольевна. А вы не желаете философски взглянуть на то, что нужно как-то выходить из сложившейся ситуации и оплачивать ваши долги? Так вот я поэтому-то и стала философствовать, потому что вышла из этой ситуации таким образом. Попросите кого-то из ваших близких о помощи. Ну а зачем? Реализуйте какое-то имущество. Зачем? В каком смысле? Зачем? Понадобятся вам мне деньги, Надежда Анатольевна, а в дальнейшем вам не смогут предоставить займы. Да и хорошо, я на это чисто философически смотрю. Надежда Анатольевна, значит, я так понимаю, что вы от оплаты долга уклоняетесь? Да. По контактам вы все то же самое, улица дом 22 у вас, да? Да, да, да. По какому телефону, помимо этого, с вами можно будет еще связываться? Так вы поэтому мне звоните и всегда дозванивайтесь. Я трубочку беру и философствую с вами. Надежда Анатольевна, значит, на сегодняшний день отказ от оплаты? Ну да. По причине уклонения от и исполнения вашей долговых обязательств? По причине философии. По причине... Такой Надежда Анатольевна, я вам очень советую на досуге пофилософствовать на тему долгов. Нет, это такая начать исполнять ваши финансовые обязательства. Я выше этого. Надежда Анатольевна, вы все же подумайте, пофилософствуйте, тоже очень интересная тема, и начинайте производить оплату. До свидания.